Глава 9. 7 апреля. Инляндия. Марина. Проснулась я от шума подъезжающих машин. Окна были раскрыты, иначе спать я не могла. Поворочилась, вжимаясь щекой в разогретую подушку и натягивая на плечи теплое одеяло. Но внимание уже было приковано к происходящему внизу, и совесть шептала мне: «Если возьму на себя поверхностные раны, освобожу руки хирургов для сложных случаев». «Спи», — пробормотала я настойчиво, закрываясь одеялом с головой. «Нужно спать. Нужно думать о детях». «Но ведь кто-то из моих коллег со вчерашнего дня не сомкнул глаз, а я все равно уже проснулась». Я застонала. Здравый смысл боролся с пониманием, что моя помощь будет далеко не лишней. Тем более, что еще день-два, и закончится поток раненых после битвы у фортов. Станет полегче. «Тогда я отосплюсь», — пообещала я себе и сползла на край кровати. Села. Еле разлепила веки. В глаза словно насыпали песка. На удивление не тошнило. Лишь немного кружилась голова, и я посидела немножко, потягиваясь и вдыхая запах чистого белья и весны. Сквозь щели штор лилось солнце. На будильнике было около полудня. Получается, и 4 часов не проспала. В гостиной на столике уже стоял обед. Видимо, Мария, зная о моей склонности убегать без еды, накрыла его заранее. И я заставила себя поесть, прежде чем выйти из покоев. Стоило мне спуститься на 2-й этаж, как время понеслось скачками. Я шила сама, готовила операционные и помогала доктору Лео. Потом делала уколы и перевязки, выписывала выздоровевших, а рядом со мной, в нашем маленьком госпитале, также напряженно работали коллеги. Совсем немного нас было, 10 врачей, включая тех, кто пришел в госпиталь в мое отсутствие, 3 виталиста, если считать мага Тиверса, для которого целительство не было основной специализацией. 4 медсестер и около 3 десятков санитаров. Но в воздухе витало то самое ощущение сплоченности, когда каждый занят своим делом, но все делают общее. У нас тут тоже шла своя бесшумная война, только противником была сама смерть. В середине дня, пробегая по лестнице вниз, в холл, где лежали раненые, я с удивлением заметила дворецкого Ирвинса в костюме, в белых перчатках, невозмутимо натирающего серебряные крылья сиренитской статуи, изображающей морскую деву. Он с достоинством поклонился мне. «Я и еще 4 слуг решили вернуться вслед за вами, миледи», — пояснил он. «За Виндерским домом приглядит Доулсон, а Вейн тоже нуждается в уходе. И раз уж вы, хозяйка, здесь, то и нам нужно быть рядом с вами». «Я рада вас видеть, Ирвинс», — сказала я тепло. «На мой взгляд, и оставшиеся здесь слуги поддерживали замок в чистоте, но у Ирвинса были свои представления о преданности, свое поле боя. И кто сказал, что оно менее важно, чем наше?» На обходе пациентов я зашла к Бернарду. Ему нужно было обработать швы и сменить повязки. Берни был еще очень слаб, но уговорил мать, просидевшую рядом с ним всю ночь, пойти отдохнуть. «Люк так и не появлялся?» — поинтересовался он сипловато. «Нет», — откликнулась я, срезая бинты. «Не звонил и не появлялся. Хотя Леймин утверждал, что он жив. Его то тут, то там видели в змеиной ипостаси. В минуты отдыха я ловила себя на детском желании сесть в машину, доехать до фортов и устроить ему сюрприз со скандалом. Но жизнь людей была куда важнее моей ущемленной гордости и тревоги за мужа». «А ты так и не хочешь рассказать, где тебя ранило и как вы добрались сюда?» «Нет», — смущенно отозвался Берни. «Мама уже перестала меня пытать». Я хмыкнула. «Это потому, что мы уже все выяснили у тех, кто прилетел вместе с вами. Глупо было скрывать, Берни. Про вас с Люком болтали все, кто был в состоянии болтать, кроме майора Лариди. Вот кто кремень». «Да», — сказал он и очень по-доброму улыбнулся. Я настороженно глянула на него. «Только никаких шуток про матриархат и гаремы», — предупредил он со смешком. Помолчал. «Но я таких не встречал никогда». Снова помолчал. «И как мама отреагировала?» «На Лариде?» — уточнила я. Он хохотнул, и я продолжила. Выпила успокоительного и сказала: «Слава богам, что мои герои живы!» «И что ты потом получишь за молчание, когда поправишься. а Люк, когда появится в замке, он, видимо, что-то подозревает, поэтому и не прилетает. Тон мой был бодрым, но голос дрогнул. «Не сердись на него», — вдруг серьезно проговорил Берни. «Я уверен, он не знает, что ты здесь, и как только узнает, примчится, бросив даже самые важные дела. Ты для него все, Марина, это и слепой видит». «Сама знаю, тебе не слишком мало лет, чтобы утешать взрослых теток», — буркнул я ехидно. «Между прочим, ты мне по возрасту куда больше подходишь, чем моему престарелому братцу», — заявил он с утрированным превосходством. «Заметь, я еще и не обрастаю чешуей». Я усмехнулась. Если обаяние Люка было сокрушительным, то брат его притягивал к себе добродушием. Вздохнула. «Расскажи что-нибудь про него, Берни». Слушая живописание подвигов Люка на фортах, я заканчивала перевязку. Кембридж-младший и раньше явно обожал старшего брата, но сейчас пребывал в совершенно восторженном состоянии, которое очень контрастировало с моей тоскливой и злой обидой. Неразумный, глупый, но с которой я ничего не могла сделать. Солнце уже садилось, когда я подменила Кэтрин на приемке раненых на улице. За день это была пятая машина. Бойцов теперь везли с более легкими ранениями, но из-за долгого ожидания у многих началось воспаление и нагноение. Привычно работали санитары. Тиверс, замковый маг, подменял отсыпающегося виталиста Росса, сканируя прибывших, чтобы одного-двух самых тяжелых отправить в стазис. На большее сил у него не хватало. Сегодня было жарко, и разогретая к вечеру трава пахла летом и появившимися полевыми цветами. Замок и лес были окрашены в красноватый цвет, и тени на землю ложились фиолетовые, густые. То ли я привыкла, то ли действительно стало полегче, но работа шла спокойно. В теле от недосыпа ощущалась легкость, голова была пустой и звонкой. Еще немного, и надо идти отдыхать, иначе свалюсь. Вот сейчас приму раненых, посмотрю, кому могу помочь, а потом спать. Вдалеке, на дороге, идущей по лесопарку от шоссе к замку, послышался клаксон грузовика. «Еще везут», — проговорил Тиверс, отходя от очередного раненого. «Нет тут сепсиса, Марина. Небольшая кровопотеря, сотрясение мозга, воспаление почек». Я кивнула, сделав запись в журнал и в карточку, прикрепила ее к носилкам, и молодого солдата с перевязанной головой потащили к крыльцу. Снова раздался звук клаксона. Я посмотрела в ту сторону, солнце било прямо в глаза, приложила руку козырьком ко лбу. Грузовик почему-то несся на огромной скорости. Вдруг вильнул, и я озадаченно моргнула. В переполосовавших дорогу тенях мне показалось, что на него сбоку кто-то прыгает. Он был уже метрах в двухстах от нас, когда послышался странный, тонкий, вибрирующий вой. Тиверс, тоже всматривающийся туда и щурящий глаза от солнца, изумленно пробормотал. «Быть не может! Это же...» Его слова заглушила заоравшая замковая сирена. Я подняла глаза к небу, но никаких стрекоз не увидела. На крыльцо высыпали люди Леймина, мои гвардейцы во главе с капитаном Осокиным. «Нежить! Стая выскребышей! Все в замок!» — крикнул Тиверс. Ему вторили военные, заталкивая людей в двери. Большая часть кинулась к грузовику помогать вынести раненых. Осокин схватил меня за локоть, аккуратно подтолкнул в сторону крыльца, и я беспрекословно бросилась ко входу. Санитарки, снимавшие с веревок белье, тоже со всех ног неслись к замку. Визжала сирена, из дверей выходили охранники с огнеметами. Бойцов спешно выгружали из машины, в холле закрывали окна и ставни. Водителю приказали развернуть грузовик так, чтобы закрыть вход. Он только успел вбежать на крыльцо, когда раздались гул огнеметов и выстрелы. Двери захлопнулись, оставив снаружи наших защитников. Там остался и Тиверс. Внутри были мои гвардейцы. Вооруженные, они занимали позиции у закрытых окон. Раненых, вынесенных из грузовика, положили прямо на пол. Растерянные санитары топтались рядом. «Наверх их всех!» — приказала я, прощупывая пульс у бледного дядьки с перемотанной грудью. Во время переноса он потерял сознание, и бинты сейчас быстро пропитывала свежая кровь. Началась суета. Часть гвардейцев организовывали пациентов, чтобы те, кто в состоянии идти, двигались наверх. Лежачих кто-то уже тащил на себе, но всех вынести быстро было невозможно, а некоторых и вовсе не стоило трогать. Я увидела майора Лариди, которая помогала подняться по лестнице бойцу с загипсованной ногой. Снаружи слышался противный, ввинчивающийся в уши вой и рев огня. Закричал и захлебнулся криком человек. Что-то ударилось в створке двери так, что она содрогнулась. Рядом со мной возник капитан Осокин. «Ваша светлость, немедленно спускайтесь в подземный ход», — приказал он. «Да, капитан». Я отступила, чтобы пропустить носилки, сделала несколько шагов в сторону черной лестницы, и в это время раздался треск и звон разбитого стекла. В одно из окон, выбив ставни, ворвалась омерзительная, огромная туша и плюхнулась сморщенным отвисшим брюхом в 5 шагах от меня. Она воняла уксусом и тухлым мясом и была до отвращения похожа на человека, только раздутого до размеров коровы, сизой склизкой кожей, слепого, отрастившего себе огромную узкую пасть и вставшего на четвереньки с вывернутыми конечностями и длинными кривыми когтями. Завизжали женщины, закричали мужчины, а Сокин дернул меня за спину и начал стрелять. Стреляли и остальные гвардейцы, и с каждым выстрелом на теле твари расцветали черные отверстия, разрастающиеся до огромных дыр, из которых тек гной. Выскребыш дернулся вперед, но ему уже пробили лапы, разлезшиеся пятнами черной жижи, в которой сверкали серебром пули. То и дело в закрытые ставни раздавались глухие удары, а изрешеченная тварь, разваливаясь на куски, извивалась, выла и упорно ползла вперед. Осокин развернулся ко мне, и тут в разбитое окно ворвалось еще одно чудовище, а секундой позднее от страшного удара треснуло и медленно рухнула внутрь дверь. В холл прыгнули сразу 2 выскребыша и завыли, припадая на передние конечности и поводя длинными огромными пастями. Снова раздались выстрелы. Одна из тварей перекрыла проход к центральной лестнице и сейчас подбиралась к лежачим больным. «Назад!» — крикнул мне капитан. Я послушно бросилась в сторону кухни, туда, где прятались несколько женщин. Среди них была и рыжеволосая Софи, когда передо мной обрушились ставни, посыпалось стекло, и на пол приземлилось еще одно неживое существо. Открыла пасть, завопила мне прямо в лицо, дернулась вперед, выбрасывая скрюченные лапы с когтями, способными располосовать меня до костей. Я с ужасом увидела, как расширяется его кольчатая беззубая глотка, способная заглотить меня, как внутри двигаются какие-то склизкие крючки. От страха меня словно электрическим разрядом шарахнуло. По рукам пронеслась обжигающая волна. Я с визгом выбросила ладони вперед и снесла чудовище потоком пламени, превратившим в пепел и его, и ставни окон за ним, поднявшимся до потолка и закоптившим стены. В холле наступила такая тишина, что стало слышно, как кричат за выбитой дверью люди и воют выскребыши. Я развернулась. Оба оставшихся чудовища были уже уничтожены. Посмотрела на свои руки. Они дрожали и были окутаны сияющим, рвущимся в стороны золотым маревом, способным расплавить камни. И сипло попросила рванувшего ко мне капитана Осокина. «Не подходите!» «Марина Михайловна!» — взмолился он. «Я тут сейчас все и всех сожгу!» В панике заорала я, с усилием сдерживая яростно рвущееся из меня пламя. «Мне нужно наружу, понимаете? Я не умею это контролировать!» Он вздохнул и двинулся в сторону, пропуская меня. «За ней!» — приказал одному из гвардейцев и сам пошел следом, перезаряжая пистолет. Снаружи шел бой. Невыносимо воняло уксусом, кровью и тухлым мясом. Прямо на крыльце твари когтями рвали и заглатывали одного из людей Леймина. Ему уже было не помочь. Половины тела не было. Я, чувствуя, как вскипают на глазах слезы, повернула руки ладонями вниз, и нежить испарилась в огненном столбе. От жара треснуло крыльцо, а я пошла дальше. Вокруг второго грузовика кружило еще несколько особей. Люди, сгрудившись в кузове, отчаянно отталкивали их пожарными баграми, заметили меня, закричали, развернулись ко мне и чудовища, рванулись в прыжках. Я успела их испепелить, едва не задев грузовик. Стая нежити оказалась огромной. Ко мне, к дверям замка, то и дело бросалась то одна, то другая тварь. Гвардейцы расстреливали их, я жгла и огонь мой с каждым разом становился все слабее. От воя уже болела голова, ревели вокруг огнеметы, гремели выстрелы. Я наконец-то вспомнила, как Талия учила Василину ставить щит, и он, большой, переливающийся золотом, встал надо мной и гвардейцами, закрыв двери замка, как затычкой. Снова кинулась к нам одна из тварей. Я попыталась ударить огнем, но не вышло. Руки стали остывать, и стаяло золотое марево. Меня затрясло от озноба, повело в сторону. Выскребыш бился о щит. Гвардейцы расстреливали его, а капитан Осокин, подхватив меня, подставил плечо. «Марина Михайловна, в замок?» «Подождите», — попросила я, глядя, как оседает у щита уничтоженная тварь. «Давайте выведем людей из грузовика». Последних выскребышей уничтожили несколькими минутами позже. Вдруг оказалось, что почти стемнело, и из выбитых окон и дверей Вейна падали косые полосы электрического света. Я сидела на крыльце среди суеты, щит снять не сумела и смиренно пыталась сделать это раз за разом, в странном оцепенении, поглядывая на длинные проплешины выгоревшей травы и треснувшие камни. Выйти из-под щита могли свободно все, кроме меня, а вот чтобы накрыть им грузовик, пришлось вспомнить, что нужно усилием воли сделать купол проницаемым. Я старалась, но так устала, что даже думать было больно. Выходит, мой огонь просыпается только в экстремальных ситуациях. Я посмотрела на дрожащие руки и вздохнула. Вернулось забытое желание покурить. Когда война закончится, надо обязательно научиться управлять своим пламенем, иначе быть беде. Сегодня я едва не спалила замок. Я давно привыкла считать, что гораздо слабее старших сестер, да и из родовых умений могла уверенно похвастаться только поиском родных. Если призрачные плети, которыми пользовалась мама, и невольно сумела создать и я, чтобы отшвырнуть Люка, были мне хотя бы знакомы, то такие способности очень пугали. Пусть и пришлись как нельзя кстати, ведь не проснись они сейчас, жертв было бы куда больше. Пострадавших несли на второй этаж, в госпиталь, и там наверняка требовалась моя помощь, но сначала нужно было снять щит. Погибли три охранника Леймена, один из моих гвардейцев и несколько раненых из прибывшей машины. Я сухими глазами следила за тем, как изуродованные останки уносят в темноту за замок, к кремационным ямам. Уксусная вонь вышибала слезы, горло царапало, грозя истерикой, но я пока обходилась расчесыванием кожи над запястьями. Рядом раздавался отрывистый голос Жака Леймена. Старик расспрашивал водителей и бойцов грузовика, за которым погнались выскребыши, и периодически ругался в рацию. Выходило, что стая напала на санитарную машину уже на территории лесопарка, окружающего замок, а патрули и охрана на воротах поместья пропустили ее появление. Безопасник в очередной раз что-то нелестное проговорил в рацию и опустил ее в чехол на поясе. «Что удалось узнать, господин Леймен?» — позвала я его. Старик повернулся ко мне, пожевал губами, словно размышляя, стоит ли делиться информацией. «Глупость и разгильдяйство, госпожа герцогиня», — пробурчал он. «Казалось бы, война, все должны быть настороже». «Но нет, все считают, что можно жить как раньше». Он выразительно посмотрел на меня. Я промолчала, возвращая ему хмурый взгляд. Руки зудели просто невыносимо. Но Леймен уже закончил с воспитательной прелюдией. «Выяснили, что стая пришла по шоссе из-за стены, ваша светлость. Сейчас мне доложили, что ночью, с разницей в несколько часов, люди, выезжающие из соседнего графства на машинах, видели в свете фар темные силуэты, похожие на стадо коров, которые странно и быстро двигались. Об этом доложили в полицию, но те решили, что прыгающие коровы померещились беженцам от страха и усталости. Проверять не стали. Глупость и разгильдяйство», — снова повторил он гневно. «Эти выскребыши, скорее всего, это последствия боев, ведь далеко не всех погибших удается найти и кремировать. Чудо, что стая пошла в сторону замка, а не в сторону Реджтауна. Здесь мы хотя бы можем защититься». Я кивнула. Если бы нежить появилась в соседнем городке, где расположен центр помощи беженцам, а из населения остались одни старики и немощные, то жертв было бы куда больше. Страшно, что на нас нападали те, кто недавно служил в фортах и защищал Дарманшир, но, не получив огненного погребения, переродился в неживую тварь. Леймин отошел, зато на крыльцо выбежала Маргарета и, не заметив полупрозрачный щит, ткнулась в него лбом. «Пустишь меня?» — попросила она, потирая место ушиба. Я кивнула, сосредоточившись, но щит вдруг с хлопком лопнул, оставив вокруг меня круг выжженной травы. Задребезжали разбитые окна. Рита, отброшенная воздушной волной, с ойканьем уселась на крыльцо. Леймин, который успел отойти на десяток шагов, покачнулся и обернулся с таким выражением лица, будто меня требуется связать и запереть в подвале. Я закрыла лицо руками и застонала. Мне срочно захотелось еще кого-то убить. Рядом села Рита, погладила меня по плечу. «Мы с мамой со второго этажа все видели», — сказала она и вдруг обняла меня. «Мама сейчас в Берни, а я улучила минутку и побежала к тебе. Как ты сумела их всех сжечь? Я бы умерла от страха, даже если бы умела. Да я до сих пор умираю», — призналась я с нервным смешком и показала трясущиеся руки. Мимо нас пронесли гвардейца с располосованной ногой. Даже в свете окон было видно, как по коже, под обрывками брюк, прямо на глазах расползается чернота. Рита тоже проводила носилки взглядом и вздохнула. «Я пойду», — сказала она, поднимаясь. «Подожди», — я протянула руку, и она помогла мне встать. «Я с тобой, тут работы хватит на всех». Работы действительно хватало, раненых оказалось больше двух десятков. Когти выскребышей оставляли глубокие раны, полосовали плоть, раздирая мышцы, жилы и артерии. И каждому пострадавшему пришлось накладывать множество швов. Слава богам, что среди добытых люком лекарств нашелся и антидот к трупному яду нежити. Когда все закончилось, часы показывали 5 утра. Я добрела до кровати и свалилась спать, из последних сил заставив себя завести будильник на 11 и строго-настрого приказав Марии разбудить меня до полудня. В мешочке на прикроватном столике ждала восхода солнца последняя иголка. Генерал Ренхсад не достиг бы нынешнего блестящего положения, если бы не умел проигрывать и отступать. На Лортахе война была делом обыкновенным, и император сквозь пальцы смотрел на противостояние тханоров, твердынь и даже целых провинций, если это было ему выгодно. А Ренхсад, в юные годы отвоевавший земли у соседа и повесивший его на воротах твердыни, умел улестить правителя добычей и золотом. Он же брал по велению Тхан-Орарха непокорные города на юге материка Ларта и зачищал твердыни провинившихся тханоров. Но даже его, привыкшего к крови и тысячам смертей, впечатлила потерянная за одну ночь 10-я часть армии. Впечатлила и мощь колдуна, им противостоявшего. Ренхсад не был дураком и обладал исключительным хладнокровием, поэтому он велел уцелевшим отрядам немедленно отступать к столице. В это же время навстречу от Лаунвайта по его приказу выдвинулись мощные соединения, чтобы встретиться на середине пути и снова пойти в наступление. Сколь бы силен ни был колдун, людей у него оставалось куда меньше, и уничтожить их было вполне реально. Тем более, что у каждого есть слабые места. Ренхсату доложили, что силы противника не бесконечны, и иногда он пропадает на целый день или несколько дней. Теодхар Ренхсад, приняв все нужные решения, отправил императору известие о поражении. Он не боялся его гнева. Ихтиркас не был безумцем, хотя и казался им, и прекрасно понимал превосходство оружия и колдовства нового мира над теми, что имелись в распоряжении его солдат. Генерал ждал нового оружия, обещанного императором, но не рассчитывал только на него. В уцелевших лесах у фортов, в схронах и засадах оставлял он верных людей, самых умелых лазутчиков. одетые в местную одежду, вооруженные местным оружием, используя волшебные повозки, военные машины. Они должны были как можно сильнее осложнить продвижение войск врага к Лаунвайту. Часть из них достаточно научилась говорить на местном языке, чтобы понимать тех, у кого они добывают информацию. Были среди них и те, кто должен был одного за другим пленить или уничтожить командиров фортов, выпытав у них сведения, по возможности пробраться в главный город Дармоншира и выкрасть жену и мать колдуна, а также ранить или убить самого правителя местной земли, если он в обличье змея будет пролетать мимо. Люк Дармоншир. Его светлость герцог Дармоншир с момента разгрома иномирян помогал боеспособным частям защищать территорию вдоль фортов. Больше 200 километров переломанного леса с редкими зелеными островками, а чуть дальше не попавшая под разгул стихии чаша. Сотни инсектоидов, оставшиеся без наездников, метались по округе, выходили к фортам, нападали на приграничные городки и так пострадавшие от захватчиков. Раньяров выжило единицы, но они разоряли фермы, залетая за форты, бросались на машины на шоссе. Как будто этого было мало, начала подниматься нежить, и с ней приходилось тяжелее всего, потому что самым надежным было ее сжигать, а управлять огнем Люк не умел. Змеи духа он не призывал. Тот набирался сил в потоках первородной стихии, лишь иногда мелькая сверху, словно интересуясь, не нужна ли сейчас его помощь. Но текущие задачи были слишком мелкими, так что огромный помощник отгуливал заслуженные выходные. В фортах командующий Майлз распределял берманов и эмиратцев по гарнизонам и срочно формировал наступательную армию. А Люк был так занят, что даже покурить не успевал. Он ловил насекомых. Убивал, прикрывал своих бойцов, снова гнался над лесом за группой охонгов, крушил клювом броню тхаохонга и несся за очередной стрекозой. Пару раз его обстреляли из гранатометов, хорошо, что не попали, и пусть спрятавшихся иномирян быстро нашли и уничтожили, это означало, что могут быть и другие засады. Враг отступал быстро, очень организованно и умно, разоряя хранилище с продуктами и оружием. Отступал, чтобы иметь время снова накопить силы и ударить. И делал все, чтобы дармонширцы увязли на освобождаемых территориях. Отрываться от фортов, оттесняя иномирян к столице, было рискованно. Одно дело — опираться на 20 крепостей и 200 километров стены шириной в 5 метров, и другое — идти вперед, надеясь только на силу оружия и умения Люка. Но оставлять врагов вблизи Дармоншира было еще опаснее. Если накопят достаточно сил, то оборону снесут одним ударом. А быстрое наступление дармонширцев не даст иномирянам возможности опомниться, не даст времени для маневра, и, возможно, удастся отсрочить их удар до того, как на помощь придут рудложские соединения. Конечно, если Рудлок разобьет армии, рвущиеся по его территории, к побережью и столице. Телефонная связь на захваченных территориях не работала, но у Люка все равно не было времени на разговоры. Он и оборачивался-то за это время раза три, в основном, чтобы вспомнить, каково это — иметь две ноги. Утешало, что с Берни все в порядке, и женщины должны уже быть в песках. Хоть за них можно теперь не беспокоиться. А выздоровеет братец, Люк его отправит в пески, даже если придется связать. Вечером второго дня, когда пасть уже сводила от вкуса муравьиной кислоты и даже змеиного здоровья не хватало охотиться дальше, он предусмотрительно вернулся в третий форт, чтобы отоспаться на койке, как человек, а не как краб в песке или куда он там упадет. Уставший до гула в голове и слезящихся глаз, он прямо в одежде рухнул на кровать и заснул, не покурив и не посмотрев на телефон. Проснулся он ранним утром от звонка, поморщился от все еще ощущаемой во рту кислятины и потянулся за телефоном. Голова была свежей, слава богам, удалось выспаться. Понять бы еще, долго ли он спал. Звонил Леймин. «Ваша светлость», — ворчливо проговорил старый безопасник, как только Люк нажал на «ответить». «Слава богам, Вы вышли на связь. Скучали по мне, Жак, — осведомился Люк, сунув сигарету в рот и хлопая по тумбочке в поисках зажигалки. «Госпожа герцогиня вернулась в Вейн», — отчитался Леймин, — «вместе с леди Шарлоттой и леди Маргареттой, в тот же день, когда вы разгромили иномирян, ваша светлость. Это вы там шипите?» Дармуншир закрыл глаза, замолкая и останавливая вспышку раздражения. Во рту на мгновение пробились клыки. И как он это не предусмотрел и не проверил? И кто сказал им, несмотря на запрет? «Нет, это связь плохая. Секунду, Жак», — попросил он. Включил ночник, не торопясь взял зажигалку, прикурив, глубоко вдохнул дым и выпустил его. Стало чуть-чуть полегче. «Признаться, я немного потерялся во времени. Какой сегодня день?» 8 апреля, милорд». Люк снова затянулся. «Значит, спал он всего ночь. Это хорошо». «Слушаю вас дальше. Надеюсь, это единственная новость, которая должна меня расстроить». «Не могу вас порадовать», — буркнул Леймин. «Вчера, около 10 вечера, на замок напала стая нежити. 9 убитых, больше 20 раненых. Так получилось, что госпожа герцогиня была на улице в этот момент». Сердце дернулось и замерло. «Она жива?» — сипло спросил Люк. «Жива», — резко ответил старик. «Спит сейчас. И если бы не она, ваша светлость, нам бы пришлось туго. Но все же послушайте старика, отправьте и ее, и вашу матушку с сестрой подальше, милорд. Не место им здесь». Люк курил сигарету за сигаретой, слушая рассказ о том, как его Марина жгла нежить, и очень старался успокоиться. Не получалось. А дослушав и попрощавшись с Леймином, спешно умылся и, не переодевшись и не позавтракав, отправился к Майлзу предупредить, что улетает в Вейн. «Вы только не пропадайте снова, ваша светлость», — сухо попросил его командующий. «Вечером вы мне нужны. Совещание перед наступлением». «Не пропаду, полковник», — пообещал Люк, уже нетерпеливо ласкающий пальцами едва заметные потоки воздуха в кабинете Майлза. «К вечеру я буду здесь. Нужно решить семейные проблемы». До замка было несколько минут лету, и он несся над облаками в темном небе, готовый ворваться к Марине в окно, схватить в охапку и самому унести в пески. Но рядом с ним опять скользнули темные тени, источающих холод змеи-птиц. Люк дернулся в сторону, агрессивно зашипев, щелкнул клювом, и тени рассыпались черным дымком. Эти существа его беспокоили, и он пообещал себе спросить у Тиверса, кто это такие и что с ними делать. Происшествия, ветер и холод остудили голову, и мысли потекли разумные, взвешенные, и сам он полетел медленнее, наслаждаясь тем, что можно просто скользить по мягким потокам ветров, ни за кем не гонясь и ни от кого не убегая. Не надо врываться к Марине. Жена ведь спит, он может ее испугать, а она и так наверняка напугана и измотана. А еще Люк вдруг понял, как он соскучился. До безумия, до дрожи. Он тоскливо закликотал и дугой нырнул ниже, прошивая теплый поток с моря, несущий привкус цветущих садов острова Ипоталии. Затем снова взмыл вверх. Марина была так тепла к нему последние недели, и оказалось, что больше всего сейчас он хочет ее увидеть. Проснуться, обнять, почувствовать вкус ее губ и кожи, и еще подарить ей те самые сапфиры. Да. Снова представились драгоценные камни на светлой коже, и возбуждение, как всегда сопровождающее обороты, подогретое воздухом смаль сирены, сильнее ударило по нервам. Люк едва не взвыл, рванувшись вперед к приближающимся шпилям замка. Он не будет ругаться. Он получит свою ласку, а потом попросит Марину уехать. Она всегда начинает сражаться, если на нее давить, но совершенно беззащитна перед просьбами. Его светлость, размечтавшийся и успокоившийся, опустился перед замком и обернулся. Уже начало светать, у крыльца Вейна стояли грузовики с изодранными бортами, у разбитых окон и лежачих дверей замка неслышно суетились люди, что-то замеряли, общались в полголоса. Едва заметно воняло уксусом и протухшей плотью, на траве виднелись огромные подпалины и темные склизкие пятна. Люк уже знал, что такие оставляет нежить. Вейн спал, и только на втором этаже в госпитале горел свет. Дармуншир только подошел к крыльцу, по обеим сторонам от проема стояли рудложские гвардейцы. Как навстречу, едва заметно запыхавшись, вышел Ирвинс. «И вы здесь», — пробурчал Люк. «Моя супруга спит?» «Да, ваша светлость», — невозмутимо ответил дворецкий. «А матушка с Ритой, Берни?» «Тоже отдыхают, ваша светлость». «Понятно», — вздохнул Люк. «Тогда накройте пока завтрак в моих покоях». Он поднялся в свои комнаты, тихие и нежилые. Перед встречей с Мариной неплохо было бы принять душ и переодеться, да и побриться не помешало бы. Здесь, в величественном Вейне, пусть и превращенном в госпиталь и полном незнакомых людей, Люк сразу ощутил, насколько он помят и как неподобающе выглядит. Получасом позднее герцог вышел из ванной, энергично растираясь полотенцем, с удовольствием потянулся. Распахнул окна и, закурив, нагим рухнул на кровать, а затем, чертыхаясь, вытащил из-под головы и покрывало то, обо что довольно чувствительно приложился затылком. Это были ключи с крупным драгоценным брелоком в виде змеиной головы. На кольце болталась сложенная вчетверо записка. «Я разбила твою игрушку, поэтому в гараже тебя ждет новое. Еще лучше, ты оценишь. С днем рождения, муж мой! Я еще поздравлю тебя лично». Он хмыкнул, чувствуя, как в душе теплеет и разливается почти мальчишеское предвкушение, поспешно оделся, едва попадая в рукава и штанины, и сбежал по второй лестнице вниз, в гараж. И там, улыбаясь, как ненормальный, с азартом и удовольствием, осмотрел новенький, красный, блестящий листолет, пахнущий металлом, пластиком и заводской смазкой. Игрушка, конечно, но игрушка красивая и очень быстрая, судя по характеристикам. Руки чесались ее испытать, но еще больше не терпелось сказать спасибо дарительнице. И Люк, сунув в карман ключ, заглянул в свой кабинет и порылся в хранилище, а затем, намотав на кулак нить с прохладными сапфирами, направился в покои к супруге, криво и мечтательно улыбаясь. В ее комнатах было темно. Мария, горничная, увидев хозяина, молча сделала книксон и быстро проскользила мимо него в коридор. Он почти не заметил ее, устремившись к спальне. Ступил внутрь, в полумрак, и, мягко закрыв за собой дверь, сделал еще несколько шагов, остановился у кровати и замер. В сердце плеснула нежность, теплой волной согрев душу, и он размяк, совсем расслабившись. Марина спала на боку, закинув ногу на одеяло, и под короткой сорочкой ее ничего не было. Несмотря на открытые окна, пахло здесь мягкой и теплой женщиной. Миром и покоем пахло, от которого Люк так отвык. Домом его пахло. Марина пошевелилась. Сорочка скользнула выше, обнажив бедра. Тут же вспомнилось, как откровенно его супруга в любви, как щедра на отклик. Люк сглотнул от мгновенно ударившего в голову возбуждения, поднял руку, коснувшись намотанных на кулак сапфиров раздвоенным языком. И едва не застонал. Он присел на кровать, чувствуя, как начинает стучать кровь в висках, осторожно протянул руку и чуть приподнял сорочку. И застыл. А затем склонился и коснулся губами светлой прохладной ягодицы. В его жене все было великолепно. Стало жарко. Люк, путаясь в рукавах, стянул с себя рубашку, бросив ее в сторону, и тут же вздохнул от приласкавшего разгоряченное тело ветерка. Сапфировая нить жгла пальцы, требуя положить драгоценность к драгоценности, и он, затаив дыхание, провел ею по стройной ноге, разжал кулак над изгибом, где бедро переходило в талию. Камни, чуть задержавшись на коже, каплями соскользнули по ягодицам на простынь, и в глазах помутилось от эстетического удовольствия. Дыхание стало распаленным, тяжелым. Он не знал, как и почему в нем развелась эта мания. Кого-то вводит в транс музыка, кого-то языки пламени, а его до мурашек завораживали камни на Марине или Марина на камнях. Когда-нибудь, когда закончится война, он насыплет целое ложе самоцветов и сначала будет смотреть, просто смотреть на нее, задыхаясь, как сейчас, от совершенства картины. А затем будет любить ее на этом ложе. И боги с ним, с неудобством. Супруга, не подозревая о его мечтах, крепко спала, а он, чувствуя себя почти преступником, скользил по ее щиколоткам и бедрам ладонями, касался губами и языком, ласкал, задыхаясь от страсти. Не оттолкнет ли теперь, не разозлится ли, когда проснется? «Нет, нет», — прошептал он то ли вслух, то ли про себя. Она уже простила его, он это чувствовал. В ее словах по телефону, в ее неласковости, в сердитых признаниях и ядовитых укусах. Простила и отзовется сейчас ему. Он еще поиграл с ней, касаясь ее кожи то губами, то сапфирами, и затем, возбужденный до нельзя, намотал нить ей на щиколотку, застегнул, лизнув пальцы ноги. Дыхание его прерывалось, и он улыбался, зачарованно глядя на украшения. А затем, скользнув вдоль спины Марины, растянулся рядом с ней на кровати, прижался, опаляя горячим дыханием и касаясь губами чуть влажной шеи, уткнулся носом в отросшие волосы и осторожно поддел рукой сорочку. Живот под ней был совсем еще плоский, теплый, и Люк провел по нему пальцами, накрывая ладонью грудь. Супруга чуть слышно выдохнула, а он едва не застонал, вжимаясь в нее сильнее и гладя кончиками пальцев нежный сосок. Все вылетело из головы. Так он скучал. До ужаса, до боли в сердце. Марина едва заметно подавалась навстречу его движениям, а потом и вовсе перевернулась на спину, закинув руку за голову. Сорочка задралась окончательно, обнажив гладкое тело, приоткрытые бедра, манящую в полумраке грудь, по которой он так давно сходил с ума. «Детка!» — прохрипел он, зависая над ней и сходя с ума от желания. Глаз она так и не открыла, но ему и не нужно уже было это. Люк склонился и впился в ее губы поцелуем, чувствуя, как скользят по его груди ее соски, как подаются в его руке бедра. Он сходил с ума, он почти умирал, и, наверное, поэтому не сразу понял, что жена, напряженная, злая, протестующе мучит и упирается ладонями ему в грудь. «Маришка», — зашептал он лихорадочно ей в губы, — «не надо, не отталкивай меня, пожалуйста. Ты такая красивая, я сейчас сдохну, если не окажусь на тебе». Она снова замычала, заколотила его по плечам кулаками. И он, вдруг заметив на ее глазах слезы, испуганно откатился в сторону, встав с другой стороны постели. «Детка!» — голос сел. «Я сделала тебе больно?» Марина вскочила, зажимая рот, шатнулась в сторону ванной и вдруг скорчилась, и ее вырвало прямо у кровати. Люк растерянно бросился к ней. «Не подходи ко мне сейчас!» — крикнула она, кашляя и задыхаясь. Он замер у изножья, а Марина выпрямилась, вытирая ладонью губы, рука ее заметно тряслась, глаза были красные, судорожно вздохнула, схватилась за прикроватный столик и снова согнулась в рвотном спазме. И, пережив его, затряслась и заплакала, мотая головой и растирая слезы по щекам. «Детка!» — растерянно и виновато промямлил Люк, ругая себя последними словами. «Я могу чем-то помочь?» Теперь ему страшно было даже прикоснуться к ней. Какое желание! О стенку головой хотелось побиться. «Исчезнуть и больше никогда не появляться рядом!» — прорычала она, судорожно сглатывая. «Если ты ни о чем, кроме своего удовлетворения, думать не можешь!» «Детка, ну прости меня!» Он снова шагнул к ней. «Не сердись. Пойдем в ванную. Я тебе помогу. Ну, не плачь. Ничего же страшного не произошло». Она отшатнулась, выставив в его сторону руку. В покоях похолодало. «Ничего страшного? Нет, Не подходи и не трогай меня. Я не вынесу сейчас этого, Люк. По лицу ее текли злые крупные слезы. Рот кривился, и глаза становились все светлее, и голос все громче. Ты даже не подумал узнать, как я себя чувствую, что со мной было, прежде чем лезть на меня. В этом ты весь. Я все эти дни не знала, что с тобой. Ты не удосужился ни позвонить, ни написать. Без объяснений сослал, как собачку, куда-то за горы. А теперь примчался ко мне в постель. И плевать, что я почти не сплю, что мне плохо, что я умру скоро от токсикоза. Она уже орала, вздрагивая от слез и размазывая их по лицу, так яростно, что его тоже начало потряхивать от адреналина. «Это не так, Марин», — попытался он оправдаться, нервно сминая пачку сигарет в кармане. У него впервые в жизни отказал дар убеждения. Он просто не знал, что сказать. Так был ошеломлен. Но супругу уже было не остановить. «Я так устала, Люк! Я спать легла под утро!» «У нас столько раненых! Нежить вчера напала!» Марина снова зарыдала, запрокинув голову назад и сжимая кулаки, и выглядела при этом совершенно безумно. Под ногами у него пол покрывался ледяным узором. «Мне было так страшно! Где ты был? Где ты был?» «Ты переволновалась, детка!» — осторожно говорил он, тихо подкрадываясь к ней вдоль кровати, как к взбесившемуся животному. Изо рта шел пар, сердце колотилось часто-часто, спина взмокла. Я был занят, убивал инсектоидов. Это не оправдание. Да, прости, что не уделял тебе внимания. Я так соскучился, Марина. Так хотел тебя увидеть. «Трахнуть ты меня хотел!» Зло бросила она ему в лицо, подхватила прикроватный столик и, развернувшись, швырнула его в сторону люка. Он не долетел, с грохотом врезался в пол. «Не подходи! Лучше бы ты вообще не приезжал!» «Детка, не поднимай тяжести!» — попросил он, выдыхая и отступая по ледяному полу. От сгустившейся в комнате ярости и его кровь начала закипать. «А тебе есть до этого дело?» — выплюнула она. «Ты вообще помнил, что я беременна, когда залезал на меня? Убирайся! Убирайся из моих покоев, Люк!» «Марин!» — сказал он тяжело, не способный справиться с ее истерикой. — Остановись! Она засмеялась, нервно выпрямившись и глядя на него с превосходством. Красноглазая, с растрепанными волосами, некрасивая и измотанная. От нее волнами била агрессия, расцветая морозными узорами на стенах. — Что? Не нравлюсь я тебе такой, Люк? Не нравлюсь! Я говорила тебе, говорила, ты не сможешь меня любить. Да ты уже и сам это понял, да? Недаром ты эту сучку целовал. Хорошо она целуется, а, Люк? Хорошо. Может, ты меня и отослал, чтобы к ней сюда прилетать? Жалеешь, наверное, что спас меня тогда?» Она снова засмеялась, зарыдала, запрокинув голову, раскачиваясь, обхватив себя руками. А он слушал этот бред, смотрел на нее и не находил в себе сил остановить. «Лучше бы я тебя никогда не встречала. Видеть тебя не могу. Не могу. Не могу. Ненавижу тебя». Люк выдохнул, сжимая зубы, развернулся и вышел, понимая, что еще немного, и он тоже сорвется на крик. Его трясло. «Правильно!» — надрывно кричала она ему в спину из спальни. «Убирайся! Убирайся и не возвращайся! Ты мне не нужен!» Рыдание, и вдруг приглушенное, отчаянное, молящее. «Люк! Люк! Прости! Не уходи! Люк!» Он не мог вернуться. Бежал оттуда по коридору к черной лестнице, тяжело дыша, наполненный ее болью, тоской и яростным безумием до краев. Нужно было вымыть это ветром, но в таком состоянии нечего было и думать лететь змеем. Он не способен был сейчас собой управлять и точно либо устроит ураган, либо улетит на край света. В Марининых покоях за его спиной что-то гремело, рушилось, раздавался звон разбитого стекла. Похоже, она опять швыряла и ломала мебель. И нужно было вернуться, схватить ее, обнять и переждать, пока она успокоится, помочь ей справиться со срывом. Но он малодушно бежал. Он тоже устал. вымотался. Тоже ходил по грани все эти дни, и не хватало сейчас сил перешагнуть все то, что она ему наговорила. Не хватало сил отстраниться, пожалеть ее и простить. Люк сунул руку в карман за пачкой сигарет, наткнулся пальцами на ключи от листолета и едва не бросил их в стену. Но передумал и быстро пошел вниз по лестнице. Вот и решение. На настройку листолета он не стал тратить время. Прыгнув в него, нажал кнопку открытия гаража и, даже не пристегнувшись, понесся из замка к третьему форту. Этой ночью в Дармоншир, пользуясь темнотой, залетел Раньяр с вооруженными людьми, одетыми в форму инлянских офицеров. Он опустился в лесу, неподалеку от земель замка Вейн. Люди выгрузили оружие и отпустили стрекозу со всадником обратно. Им была поставлена задача, избегая охраны, прокрасться следующей ночью к замку, заминировать его и взорвать, чтобы нанести урон проклятому колдуну и выманить его, а потом расстрелять из гранатометов и его самого, и тех, кто будет спасаться на машинах, и тех, кто прибудет на помощь. Но оказалось, что земли колдуна очень хорошо охраняются. За земляными валами, окружающими его владения, мелькали огни, то и дело виднелись патрули, чужаки затаились, решая, как отвлечь охрану, чтобы пробраться внутрь. Утром, в розоватом сиянии рассвета, один из иномерян увидел улетающий от замка листолет и растолкал остальных. Возможность отвлечь патрули летела прямо на них. Люка все еще потряхивала после Марининой истерики. Он то шипел от злости, сжимая рычаг управления, то дергался, чтобы вернуться и утешить супругу, но упорно набирал высоту и скорость. Он не в состоянии сейчас был говорить с ней. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Оглядываться он не стал. Впереди дугой вставало дымчатое зеркальное утреннее море. Его светлость на мгновение отвлекся от управления, достал сигарету, щелкнул зажигалкой и затянулся. Как вдруг его ослепило белой вспышкой, и Люк, оглушенный, со взорвавшейся болью головой, инстинктивно вывернул рычаг, пытаясь спастись. Щиты его, сжавшись от чудовищного давления, защитили аппарат от мгновенного разрушения, но вызвали кровотечение из ушей и носа. Люк почти ослеп и оглох. Листолет от наружного взрыва разваливался на части и горел, со свистом планируя к морю. Так велики были набранная скорость и запас прочности летного артефакта, что аппарат, оставляя дымный след, понесся почти до воды и, полыхая с оглушительным треском, вмазался в скалы. Врожденные щиты спасли Люка от взрыва, но лопнули от крушения на огромной скорости. Он еще живой, посеченный осколками и искалеченный от удара, задыхающийся от едкого дыма, обожженный до мяса, стонущий от капель расплавленного пластика, что лились с горящего аппарата, вывалился на валуны, окропляя их кровью, извиваясь от невыносимой боли, ничего не слыша и не соображая. Пополз, не чувствуя рук и ног, перевернулся на спину, попытался вдохнуть, но не получалось. И он захрипел там, на валунах, у горящего листолета и подбирающегося приливом моря. Забился в судорогах и умер. Марина. Я, разгромив спальню, упала на кровать и рыдала, пока не ослабла так, что в голове начало шуметь. Встать не было сил. Ко мне заглядывала Мария, но я приказала не заходить и не пускать никого. Я бы не вынесла сейчас кого-то еще. Мне было мерзко и стыдно за свое поведение, за безумную истерику, в которой вылились все обиды, вся моя усталость и злость. Я раз за разом звонила Люку, писала ему «прости», пыталась шутить и тут же понимала, как это неуместно и жалко выглядит. Он не отвечал. Его телефон был вне зоны действия, и в конце концов я затихла, прижимая к себе трубку и всхлипывая. Сейчас отойду, сяду на машину и поеду к нему. Как он мог улететь? Но я никак не могла встать. На меня накатила апатия, как всегда бывало после истерик. Я лежала и смотрела то на сапфировую нить, обвивающую мою ногу, то в сторону разбитого окна. Стало холодно, и я потянула на себя одеяло. Взгляд мой зацепился за мешочек с иглой. Поли. Часы показывали 9:30 утра. Нужно было вколоть ее, но даже то, что игла последняя, не заставило меня сдвинуться с места. Не было сил. Через какое-то время в мое сознание вторгся шум машин. Я слушала его, слушала голоса, а затем встала и побрела к окну, придерживая на плечах одеяло. Возможно, опять нужна моя помощь. Но внизу стояли не грузовики с ранеными, а военные автомобили. Я видела такие в фортах. От них в сторону замка направлялись несколько офицеров. Может, они думают, что Люк еще здесь? Я вздохнула и приказала себе собраться. Быстро умылась, поплескав в опухшее, красноглазое лицо холодной водой, переоделась и пошла вниз. В холле, где размещались койки раненых, стояла гробовая тишина. Я в удивлении остановилась на лестнице. Военные о чем-то разговаривали с леди Лоттой, обернувшейся на звук моих шагов. Она была белой, как полотно, и плакала. «Что случилось?» — сипло спросила я, чувствуя, как сжимается сердце. «Госпожа герцогиня, один из военных поклонился мне. Простите за плохие известия и примите мои соболезнования. Ваш муж, лорд Лукас, погиб, разбившись на листолете». Он замолчал, а я поднесла руку к горлу. Второй я крепко вцепилась в перила и засмеялась, всхлипывающе, громко. И так же резко перестала. «Ну что вы!» — сказала я, тяжело дыша, и просяще улыбнулась. «Вы ошиблись. Ошиблись, да?» Он не дал мне надежды. В его листолет выстрелили из гранатомета, миледи. Он рухнул на побережье и сгорел. Врагов обнаружили и уничтожили. Но его светлость это уже не спасет, к сожалению. «Нет». Я качала головой. «Нет, нет, нет. Тело ведь не нашли? Не нашли ведь?» «Госпожа, тело, скорее всего, от удара выбросило в воду и унесло в море. Там скалы. Под ними водовороты, сильное течение. Но мы обнаружили останки, фрагменты тела». «Где?» — я сбежала вниз. «Где? Я хочу посмотреть. Это точно не он. Другой кто-то». Я повернулась к свекрови, молча плачущей и глядящей на меня пустыми глазами. «Леди Шарлотта, это кто-то другой. Ну, скажите хоть вы им!» Она молчала, застывшая, скорбная статуя с льющимися по щекам слезами. Голос мой сел, я начала задыхаться. «Леди Дарманшир», — деликатно вмешался еще один из военных, — «мы обнаружили фрагмент руки с брачным браслетом. По нему и опознали, и часть ноги, но я не рекомендовал бы вам на это смотреть». «Покажите», — приказала я сдавленно. «Покажите мне немедленно!» Я сорвалась на крик. «Немедленно!» Меня провели к машине и открыли двери кузова, из которого пахнуло холодом. Я поднялась внутрь и через несколько секунд молча смотрела на то, что лежало на одной из полок. Эти пальцы, даже обожженные, с содранной кожей и синими ногтями, я бы узнала где угодно. Мне даже не нужно было видеть брачный браслет, но он был там. Кусающий себя за хвост платиновый змей, впеченный вало синее мясо с клочками кожи, покрытой копотью и застывшими потеками пластика. Внутри меня медленно, чудовищно медленно разрывалось на куски сердце. Было так больно, что я не могла говорить, моргать и думать. Только сипло дышать, умирая раз за разом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я, приняв руку офицера, спустилась из ледяного нутра машины, сделала несколько шагов по выжженной траве и упала в обморок.